«Да ты даже не мой апостол!» — взвыл рисунок кота, чувствуя, как его беспричинно унижают. «Ну тогда заткнись и не смей больше со мной разговаривать!» Тут же бескомпромиссно ответила та, возвращая взгляд на готовящегося к прыжку противника. «Я просто пошутила, как будто мне нужна помощь такого, как ты». «Ладно». Огромный шакал сорвался с места и в один бросок преодолел больше 200 метров, вгрызаясь в землю своими когтями и превращая место своего приземления в покрытый огромными рубцами кратер. Уже занося лапу, он хотел разорвать своего противника, но видящая такую очевидную атаку девочка тут же выпрыгнула в сторону, желая уклониться. Рассчитывала сделать несколько шагов, но неизвестно откуда взявшаяся сила в ее ногах так сильно толкнула ее вперед, что она не смогла остановиться и врезалась в убегающих от места сражения только что подошедших зверолюдей, переломав им все кости. На какой бой они бы не рассчитывали, но сражение двух таких монстров во всю силу – это не то, где они могли бы поучаствовать. Вскочив с места, девочка быстро сориентировалась с новой силой и как-то довольно ухмыльнулась. «Пойдет, пойдет!» Тут же раздался жалобный голос желтого кота. «Эй вы, я тоже хочу сражаться!» Раздался третий жалобный голос из деревянного оружия. «Вы что творите?» Громко заревел четвертый, а затем к ним подключился и пятый, а затем и шестой. Ничего не понимая, девочка подняла перед собой два пистолета, наблюдая, как разные звери на ее оружии начали орать и ругаться друг с другом. «Ну-ка заткнитесь!» — рявкнула она, заглушая этот гомон. «Что происходит? Нас тут много, девчонка!» — раздался немного надменный голос из рисунка носорога. «Мы все пришли, чтобы остановить тебя от очевидной глупости, будь благодарна!» не очень уверенно протянула девочка, а затем ее словно осенило. «Ясно!» — сказала она. «Дядя Гоблин, кажется, решил не уточнять некоторые очень важные детали». «Точно». Тут же раздался тот же голос из ее оружия. «Это вонючее отродье, да ты знаешь, что он». «Рот закрой», тут же крикнула девочка, подавляя эту едва вспыхнувшую брань. «Когда это я спрашивала твое мнение?» «Да я же». «Ну-ка заткнулись и слушайте меня», вновь крикнула она, заглушая все причитания и крики недовольства. Подняв оба пистолета, она снова нацелила их на своего врага. «Я никого сюда не приглашала, и вы приперлись сами. Либо отдаете свою силу и слушаетесь меня, либо я оставлю вас в теле этой твари и похороню здесь вместе с ней». Вновь прыгнув в сторону, она с легкостью уклонилась от очередного шквала смертельно опасных росчерков, чувствуя, как с каждой секундой ее сражение становится все легче. «Ладно, ладно, но это не сработает». В большом и просторном зале голос взрослого льва гулко отражался от стен, а на высказанные им возмущения его собеседник просто высокомерно улыбнулся. «Почему нет? Вы хотите научить ее пользоваться вашим оружием, верно?» На лице льва была видна растерянность. «Вы очень сильны», — сказал он. «Я этого не отрицаю. Даже рядовые гоблины вашего племени ужасно сложные противники, но как бы наша раса не нуждалась в силе, мы не сможем полагаться на помощь извне. Такой союз не продлится долго, будет много недовольных. Мы не сможем так существовать, верно?» — кивнул гоблин напротив него, продолжая высокомерно улыбаться. «Но когда это я сказал, что буду помогать вам, учить пользоваться своим оружием или вообще стану вам союзником?» «Тогда?» — переспросил лев, чувствуя, что вообще ничего не понимает. «Позвольте вот что сказать», — негромко сказал гоблин перед ним. «Я прекрасно понимаю все то, что вы сказали. Дела зверолюдей должны решать зверолюди. Именно поэтому никого из моих гоблинов сейчас там нет. Никто из них не вмешается, и все, кто за этой маленькой гражданской войной наблюдают, скажут, что это действительно так». Сложив руки на груди, гоблин все еще продолжал улыбаться, но теперь его улыбка была немного грустной. «Чтобы этот мир обрел свое будущее, до тех пор, пока все вопросы не будут решены, между мной и этой девочкой не должно быть никаких контактов». Несколько раз постучав пальцем по своей руке, он утвердительно сам себе кивнул. «Когда все закончится, мы все тут же исчезнем». Глава 44. «Да почему ты не можешь просто умереть?» Звуки яростного боя разносились во все стороны на много километров. Маленькая победоносная война, которую рисовали себе в голове все члены одного племени, началась сражением двух эпохальных чудищ, должна была закончиться новая история всей звериной расы. «Откуда ты получила эту силу? Почему ты просто не исчезнешь?» Никто из двух яростно бьющихся противников не думал об этом настолько глубоко. Ярость одной в точности отвечала ярости другой, и ненависть, которую они друг к другу испытывали, была сейчас единственным мотивом. Огромный монстр раскрыл пасть и хотел перекусить маленького, юркого противника пополам, но та просто отступила в сторону и, провернув тело, прочертила своей ногой линию снизу вверх. Острые звериные когти прошли по телу огромного шакала, и его шерсть, которая могла бы выдержать удары тысячи мечей, тут же окрасилась цветом свежей крови, а на ее теле появилось три ряда уродливых рваных отметин. «Я была избрана Богом», — закричала получившая ранение девочка. «Почему ты можешь мне сопротивляться? Почему мне можешь сопротивляться именно ты?» Красные глаза ее соперницы холодно следили за каждым движением этого огромного врага. Маленькое тело и ужасающая скорость делали ее почти недосягаемой для этих когтей и клыков. Весь ее талант, который до этого был подавлен несправедливым проклятием, раскрывался сейчас во всей красе, но нанести смертельную рану все равно было сложновато. Вся пустынная равнина уже давно превратилась в истерзанное когтями полотно. Каждый удар вызывал небольшой взрыв камней и грязи. Поняв, что достать свою соперницу ей будет необычайно сложно, она решила сменить тактику. Рывок огромного монстра был так быстр, что мало кто мог бы поверить, что он способен так стремительно двигаться. Удар огромной лапы в этот раз пришелся не по телу ее врага, а целенаправленно ударил по появившейся из-под изрытой почвы скале. Огромные когти разорвали появившийся камень в клочья, выбросив в сторону ее противника целый ворох страшных каменных пуль. Маленькая девочка вновь была вынуждена сбежать в сторону, уклоняясь от летящих в ее сторону снарядов, но ее противник решил не останавливаться на одном ударе. Еще один взмах ее лапы обрушился на камень, вырвав из него огромный кусок и вышвырнув его в сторону. Словно решив себя испытать, ее соперница, кто только и делала, что от каждого удара уклонялась, в этот раз просто бросилась вперед, обогнула летящий в ее сторону валун, положила на него руку и, вцепившись когтями в скальную породу под ней, рванулась в сторону всем телом, крутанула торсом, оставив на камнях под ней ровно очерченную рваную окружность, высекая из нее целый фейерверк из искр, и отправила летящий в ее сторону валун туда, откуда он и прилетел. Не ожидая такой огромной силы от такого маленького тела, огромный шакал снова получил удар, и огромная скала просто разбилась о ее тело, отбросив его в сторону на десяток метров. «Почему у тебя появилась эта сила?» – закричала она, чувствуя, как сила ее соперницы стремительно растет, всем телом ощущая, что с каждой секундой она все больше и больше уступает. Хоть она и правда хотела знать, но не сильно ожидала услышать ответ. Однако, когда она стряхнула с головы каменную пыль, край ее глаза заметил стремительно несущуюся тень. Маленькое тело ее соперницы остановилось прямо под ней, а маленькая рука подняла вверх и нацелила ей в голову странное деревянное оружие. «Потому что такова моя воля, арха!» Взвыв от такой наглости, огромный шакал раскрыл пасть и щелкнул зубами, там где эта черная тень только что стояла, но вместо этого схватил только появившуюся на мгновение черную дымку. Страшная пасть схлопнулась, так и не достигнув своего врага, а черная тень вновь появилась в поле зрения. Красные от ярости глаза оказались совсем рядом с глазами обезумевшего пса. Маленькая рука ухватилась за испачканную шерсть, и маленькие ноги прочно стали прямо на загривок огромного монстра, намертво вонзившись в него своими когтями. Резко выпрямив лапы, огромное чудовище решило сбросить этого наездника, усевшегося прямо на его загривке, но уже решившаяся на атаку девочка вытянула свободную руку, выпустила когти и вцепилась в голову этого врага, не желая терять появившуюся возможность. Рванувшись в сторону, яростный шакал еще несколько раз попытался ее сбросить, чувствуя, как невероятно острые когти только все сильнее впиваются в его тело. Взвыв от боли, сражающаяся в облике этого монстра девочка не придумала ничего лучше, чем просто броситься в сторону и упасть на спину, обрушив на свою соперницу весь свой нешуточный вес. Многотонное чудовище рухнуло на землю и несколько раз ударило о камни свою соперницу, но, даже так, маленькая девочка все еще не желала ее отпускать. Столб поднятой в небо пыли разлетелся в стороны от очередного рывка могучего тела, а черноухая наездница все еще стояла на загривке этого монстра, и когти на ее руке буквально вонзились в богоподобно прочный череп. Почему? Из пасти огромного шакала вырвался голос, полный неверия и страха. Получившая силу бога, находящаяся в теле этого монстра девочка не могла поверить, что даже так она не смогла нанести ни одной существенной раны. Вместо ответа оседлавшая ее соперница просто наставила ей на затылок дуло деревянного оружия, а затем бессердечно хлопнула пальцем по деревянному крючку, так же как это много-много раз делали гоблины, устраивая войнушку друг с другом прямо перед ней. Маленькое оружие послушно грохнуло страшным выстрелом, и огромный шакал вновь разразился над равниной громким болезненным криком. Удар этого оружия в упор был действительно ужасен, и даже если его одного было недостаточно, его обладательница совсем не желала останавливаться. Без какой-либо жалости, она второй раз спустила курок, а затем и третий, и четвертый. А громкий вой сменился жалостливым плачем, а сидящая на ее загривке девочка отправляла снаряды один за другим, без всякой жалости, и даже брызнувшая на ее лицо кровь не стала для нее какой-либо помехой. «Подожди!» Находящаяся в облике огромного монстра девочка больше не могла терпеть. От страшной боли ее сознание помутилось. Ее глаза утратили ясный взор, лапы подогнулись, и ужасное чудовище осело на землю, с трудом сохраняя возможность говорить. «Подожди!» — взмолилась она, «я надежда нашей расы, сдохни!» Даже до этих слов черноухая девочка желала ей ужасной смерти, а после того, как услышала, какими именно словами ее ровесница хочет себя спасти, снова пришла в ярость. Ее пистолет был нацелен на полностью истерзанный затылок, но теперь она с силой вдавила его в оголенный череп и снова стремительно спустила курок. «Сдохни!» — закричала она, чувствуя, как под натиском ее оружия начали трещать кости. «Сдохни! Сдохни! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Канонада яростных выстрелов резко стала гулкой и вязкой. Громкие крики от боли и страха медленно исчезли. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Даже когда все звуки в мире прекратились, вся равнина все еще слышала ужасные выстрелы. «Сдохни!» Даже спустя несколько секунд тишины, которыми закончилось это сражение, маленькая девочка не желала отпускать оружие. Стиснув зубы, она снова нажала на спусковой крючок, снова совершила выстрел, а затем подалась назад и выдернула руку из черепа своего врага. Упала на спину и едва не отключилась от переизбытка нахлынувших эмоций, прошедших сквозь ее тело сильным ознобом. Ярость, которая затопила ее сознание, медленно стала отступать. Лежа вот так, она буквально силой заставляла себя дышать, приводя себя в чувство и, наконец, ее красные как кровь глаза медленно исчезли, показав миру небесно-голубой взгляд, а затем и эта картина исчезла. Смотря на тело врага, которого она хотела убить больше всего на свете, маленькая девочка поднялась на ноги и вздохнула полной грудью. Ее черная кожа и длинная шерсть на голове стали изменяться, а небесно-голубые глаза вновь стали такими, какими они были у нее с самого рождения. Ее подражание родителю закончилось, а все, что осталось, это два черных деревянных пистолета, украшенных рисунками множества зверей. «Дядя Гоблин», — тихо прошептала она, посмотрев куда-то в сторону уничтоженной долины. «Я победила. Жить в эпоху перемен необычайно трудно», — медленно сказал Гоблин, смотря в глаза сильно хмурящегося льва. «Жизнь вашей расы обязательно изменится. Вот только до конца этого сражения даже я не могу сказать, как именно. Нам нужно просто ждать. Все ваши варианты — настоящее безумие», — тихо ответил его собеседник. «Не могу поверить, что я буду участвовать в этом, даже против моей воли. Мы же гоблины», — улыбнулся тот, разведя руками. «Мы сильны настолько, насколько и безумны». Бессильно протянул лев, погрузившись в молчание. Сейчас он не мог ничего сделать. Судьбу его народа сейчас решали без него, и пусть его это сильно беспокоило, он в самом деле ничего не мог с этим сделать. Так что просто предпочел ждать. А затем били-били-били-били. Сидя с закрытыми глазами, поток его мыслей оборвал странный голос со стороны сидящего рядом гоблина. Лев медленно открыл глаза, а гоблин перед ним достал из-за пазухи маленькое существо, чем-то похожее на улитку, и посадил себе на плечо. «Атаман», — сказала эта улитка, раскрыв рот, — «она победила». «Я знал», — медленно улыбнулся этот гоблин после почти 5 секунд молчания, а на его лице появилась дикая радость. С силой сжав руку в кулак, он медленно опустил ее вниз и коснулся пола этого гигантского здания. Коснулся очень осторожно, лишь костяшками пальцев на сжатом кулаке, но даже так весь зал сильно вздрогнул, а наблюдающий за этим лев мгновенно побелел. «Прошу прощения», — сказал этот гоблин, убирая появившуюся из-за пазухи улитку обратно на место. «Кажется, я волновался за нее несколько больше, чем думал на самом деле». «Ничего страшного», — ответил ему лев, Но вот его взгляд совсем не казался таким же безмятежным, как его голос. Сказанные этой Литкой слова волновали его так сильно, что он даже не стал спрашивать, что это вообще за существо такое. «Поздравляю», — улыбнулся его собеседник, видя этот взгляд. Поднявшись с места, он демонстративно отряхнулся и показал на лице довольную улыбку. «Похоже, у вашей расы, возможно, только что родился самый могущественный апостол за всю вашу историю». «Да», — неуверенно кивнул лев, все еще осмысливая итоги боя, прошедшего вдалеке отсюда. Тряхнул головой, возвращая себе ясность мысли и посмотрев на гоблина. «Вы и в самом деле сделали для нас так много». «Не для вас», — покачал головой тот. «Я старался только для нее. Все это — результат ее желаний». «Ну а что насчет вас?» — добавил он, посмотрев на льва. «Она все еще маленькая девочка. Ей все еще будут нужны верные слова, сказанные в нужное время. Думаю, после этого разговора я могу быть спокоен». На лице гоблина появилась теплая улыбка. «Я знаю, на кого я могу ее оставить. Значит, вы и правда просто уйдете?» — вновь спросил лев, чувствуя по этому поводу и некоторую радость, и небольшое сожаление. «Она сможет возглавить вашу расу, только если все ее признают», — кивнул гоблин. «Ты можешь быть рядом с ней, я — нет. Раз так, то я должен уйти». Сказав это, он немного подумал и добавил: «Мы исчезнем, сразу как закончим одно маленькое дело». Глава 45. Где-то далеко к северу, за много-много километров от священной реки, недалеко от побережья, в городе, захваченном людьми, огни костров освещали невысокие строения. Факелы в руках патрульных отбрасывали страшные тени, а в самом сердце города, в большом и комфортном доме, горели сотни зажженных свечей. Даже если время уже было позднее, внутри слышалась брань и ругань, а затем входная дверь этого дома распахнулась, и наружу вышли два человека. «Это безнадежно», — негромко пожаловался один из них, поправив рукава своей формы. «Кто бы мог подумать, что герой нашей компании падет так низко», — кивнул ему второй. «Это действительно позор. Кто знает, как бы себя повел ты, утратив возможность веселиться с женщинами». Негромко хохотнул первый, за что тут же поймал на себе осуждающий взгляд. «Служба ради нашей великой миссии важнее любой женщины», — негромко ответил его друг. Обернулся назад, посмотрев на покинутый ими дом, и раздраженно покачал головой. «Апостол, победивший своего врага. У зверолюдей всегда рождался только один апостол, и он его убил. На родине он мог бы быть воспет как герой, а он...» «Ха-ха, да», — невесело посмеялся тот, тоже обернувшись назад. «Не желаю ни с кем говорить и ничего делать. Тащите еще девок, я буду пробовать, пока не получится». Он в самом деле посмел ответить этими словами на письмо самого императора. «Думаю, когда это письмо дойдет до получателя, нас здесь всех ждет огромный кризис». «У нас и так кризис», — отмахнулся тот. «Может, ты не заметил, но кроме победы над тем апостолом, у нас особых заслуг и нет. Да и та победа сильно подпорчена вот этим». После этих слов он снова кивнул головой в сторону дома позади них. «Потеря целого отряда драконьих всадников. Странные гоблины», — закончил за него его друг, а затем спросил: «Думаешь, к нам пришлют кого-то другого?» «Возможно, даже не одного», — кивнул тот. «Мы облажались. Пусть этот регион и не так важен для империи в данный момент, тут творится что-то странное. Нам нужна помощь, и быстро». «Эх», — вздохнул тот, — «надеюсь, они не пришлют кого-то из императорской семьи». «Я тоже», — кивнул другой. «Если сюда приплывет кто-то такой сильный, то у нас больше не будет никакой возможности этот позор смыть». «Эх», — снова вздохнул его друг. «А может, не будем сильно голову пеплом посыпать?» «Пошли», — кивнул тот, утягивая за собой этого волнующегося товарища. «Я не буду врать императору. Напишу как есть, без утайки. Пусть сам решает, что делать с этим регионом, с нами и этим», — раздраженно сказал он, в очередной раз бросив взгляд назад, через плечо. «Апостолом ушли. Ага, два человека ушли, оставив эту улицу совершенно безлюдной. Однако, даже не заметив, как все это время, прямо на крыше этого невысокого здания, над ними сидели две зеленые гоблинши, беззаботно подслушивая этот разговор и болтая ножками. «Императору скажут», — прошептала одна, переваривая новое не очень понятное слово. «Плохо, наверное, плохо», — тут же кивнула вторая. «Нужно сообщить, атаман сказал, что мы сегодня уплываем», — также кивнула первая. «Но сообщить, наверное, нужно». Переглянувшись между собой, девочки достали улитку и уже хотели сказать ей позвонить, но та сама начала трястись и качаться. Кто-то решил набрать их до того, как они воспользуются связью. «Алло», — ответила гоблинша, смотря на открывшую глаза улитку. «Вы сейчас где?» — спросил из этой штуки голос их капитана. «У важного здания номер 2», — быстро кивнула ответившая гоблинша. «Сейчас к вам придут», — снова раздался голос из говорящей улитки. Две гоблинши на крыше быстро между собой переглянулись, неосознанно начав вырабатывать слюну, и почти одновременно спросили. «Еда, еда, не еда», — бескомпромиссно ответила им улитка, а после небольшой паузы добавила: «искусство». «Так, первое, второе, третье». Заботливо пересчитывая прибывающих гоблинш, я искренне рассчитывал никого не забыть. Перегнав наш корабль к северному побережью, мы ждали последних, самых загруженных работой разведчиц. «Так», — снова выдохнул я, — «а сколько нас там вообще было? Кто-нибудь помнит?» «Хе-хе-хе, это не смешно». Почесав переносицу, я подумал, что в самом деле не помню, сколько нас там должно получиться в итоге. «Вот дерьмо!» «Так», — громко крикнул я. «Шустрая здесь, здесь, атаман!» Тут же донесся до меня довольный голос. Повернувшись назад, я посмотрел на палубу нашего корабля, которую моя братья облепила со всех сторон, усевшись на жопы и ожидая представления, словно они были в кинотеатре. «Отлично!» кивнул я. «Вонючий, гехе, атаман!» заорал еще один гоблин где-то у земли. «Похоже, этого парня в первые ряды не пустили. Вообще отлично!» снова кивнул я. «Если эти двое здесь, то никто из остальных точно потеряться не должен. Да, гехе-хе, гехе-хе!» Посмеявшись с остальными, я отвернулся от зрительного зала, посмотрев на юг, в сторону горизонта. «Тебе предстоит еще очень много сражений и проблем, маленькая девочка», — негромко сказал я, будто сам себе. «Позволь мне помочь тебе еще немного, в последний раз перед нашим очередным расставанием. Я выиграю тебе достаточно времени, и да, что бы ты ни думала, это все еще вовсе не конец». Вновь повернувшись к ждущей представления толпе, я достал маленькую деревянную коробочку и показал ее всем. «Готовы насладиться искусством?» — закричал я, как заправский шоумен, разогревающий толпу перед главным действом. «Искусство, атаман! Гехе-хе! Смотри внимательно!» — закричал я. «Настоящее искусство мимолетно, потому что искусство — это взрыв». Резко сдавив в руке маленькую коробочку, я почувствовал, как ее начинка лопнула и взорвалась, а затем, там, перед нами и всем зрительным залом, вдалеке, грянул ослепительный, мимолетный, потрясающе яркий рассвет. «О, о!» — раздался хор голосов из зрительного зала, а сотня гоблинов медленно поднимала головы к небу, как пингвины, едва не падая на спину, наблюдая, как растет прямо перед нами огромное огненное зарево, закрывающее собой половину неба. Наблюдая до тех пор, пока вслед за этим заревом до нас не долетел сотрясающий всю душу взрыв. «Искусство, искусство, искусство». Глава 46. Пока на одном континенте пылали пожары, войны и суматоха, на другом все еще мирно падал снег, и вся жизнь как будто бы уснула. Однако, маленькая деревянная фигурка на алтаре у похороненного в снегу ущелья все еще время от времени поднимала взгляд и о чем-то думала. «Твоя дочь в самом деле справилась», — сказала она, глядя в пустоту. «Она в самом деле заставила их слушаться ее. Теперь, с мудростью львов и силой, полученной от всех их разом, она без особого труда станет королевой всех зверолюдей. Весь их быт изменится, скорее всего изменится даже восприятие богов, но все они смогут это пережить. Интересно будет наблюдать, каким станет будущее этой расы из-за твоего вмешательства, сын». Поднявшись со своего купола, она подняла руки к небу и улыбнулась. «Но ты прав, больше тебе там делать нечего. Возвращайтесь домой, детишки», — сказала она, громко хлопнув в ладоши. «Позвольте подсветить вам путь». Из-за падающего снега темной ночью, весь мир казался безжизненным и спящим. Однако, всего на несколько мгновений, в этот момент, над всем миром вспыхнула яркая звезда, которая от рождения была тусклая и слабая. Крохотная звезда над континентом людей, которую никто и никогда не воспринимал всерьез, вспыхнула ярким голубым светом, и весь мир на несколько мгновений стал светил словно днем. Ярко вспыхнула и стала угасать, но весь мир теперь ее заметил. Крохотная звезда, которая всю жизнь ждала своего часа, теперь стала известна всем и каждому. «Мамочка по вам уже соскучилась». Где-то далеко на западе от континента людей, на огромной территории, поднявшейся прямо из моря давным-давно, у жерла одного из давно уснувших вулканов, На большом каменном алтаре горело тусклое черное пламя, больше похожее на отброшенную кем-то крохотную тень. Яркий свет вспыхнувшей звезды озарил небо, и даже эти далекие земли стали освещены как днем. Видя этот свет, черное пламя колыхнулось, а внутри него медленно открылась пара измученных, уставших глаз. «Не думал, что доживу до того дня, когда ты будешь так счастлива», — послышался теплый голос из этого горящего пламени, но совсем не дающего тепла. «Знаешь, кажется, твой ребенок еще более странный, чем ты. Вы совершенно точно друг друга стоите». Замолчав на мгновение, черный огонь вновь колыхнулся, словно излучая насмешку, а затем медленно стал приходить в норму. «Я с нетерпением буду его ждать. Твоего сына, в кого ты веришь даже больше, чем в саму себя. Где-то далеко на юге, на другом конце континента людей, в огромном городе, где даже ночью никогда не останавливалась жизнь. Как думаешь, он захочет с нами встретиться?» Двое мужчин в бархатной одежде вошли в гостиницу, освещаемую так же ярко, как и днем. Поздоровались с управляющей и, получив разрешение, стали подниматься по лестнице. «Должен», — утвердительно кивнул второй мужчина. «Я слышал, что взлет этого толстяка был таким стремительным, что он мог успеть и возгордиться. Если бы он был так туп, то никогда бы не смог стать так успешен за такое время», — фыркнул первый. «Тем более, что он приехал из далекой глуши на самом севере. Тупая деревенщина никогда не смогла бы даже попасть в имперский город, не то что стать тут уважаемым человеком так быстро». Остановившись у двери, они оба немного нервничали. Набрались смелости, и первый из них осторожно в эту дверь постучал, а затем и получил ответ. «Спасибо, что согласились встретиться, и простите, что так поздно», — сказал он, едва войдя в комнату, с любопытством смотря на довольно толстого мужчину, который совсем не выглядел как какой-то дикарь, прибывший в империю совсем недавно. Стоя у окна, этот человек задумчиво куда-то смотрел и вертел в руке маленькую золотую монетку необычайной чистоты. Осторожно добавил его друг, видя, что этот человек не отвечает. «Что-то случилось?» «Ох, нет», — тут же опомнился тот, приходя в чувство. Еще раз провернув между пальцев золотую монетку с изображенной на ней полуголой гоблиншей, он быстро спрятал ее в карман. «Просто я задумался о доме», — улыбнулся он, приветствуя своих гостей. «Почему-то у меня такое чувство, что, уехав оттуда, я пропустил что-то интересное. Дядя Гоблин и в самом деле тут похулиганил». Маленькая черноухая девочка шла по высокому лесу, который веками был символом величия всех зверолюдей, а сейчас, в самом своем сердце, был нещадно вырублен и изувечен. «Вы ублюдки, как вы посмели сюда явиться, после такого предательства? Заткнись, ты нам тоже никогда не нравился». Стоило ей приблизиться к небольшому острову и разрушенной стеле на нем, как воздух тут же пронзил громкий и яростный голос из лежащего на земле осколка этого уничтоженного монумента. «Вы, предатели, вы все сбежали к ней», — причитал он, крича на маленькую девочку. «Заткнись, ублюдок», — тут же огрызнулся ему в ответ басовитый голос из рисунка на деревянном пистолете. «Это твои отродья предали всю расу. Да как вы смеете? Мы же договорились, что править будет самый хитрый и сильный из нас. Да не таким же путем, придурок. Носорог, тварь, ты же был со мной заодно. Ля-ля-ля, я тебя не слышу. Вы, ублюдки, да как можете так на лету переобуваться? Кто-нибудь, заткните его. Почему мы вообще сюда пришли?» «ТЦ», — слушая этот балаган, маленькая девочка, не сдерживаясь, сплюнула на землю, а затем подняла этот пистолет и навела его на осколок изувеченного камня. «Чертово отродье, не смей». Даже не моргнув, она тут же спустила курок, и грохнувший выстрел разнес в щепки маленькую, чудом сохранившуюся фигурку. Осколки камня разлетелись в стороны, а исчезающий грохот выстрела забрал с собой все звуки. Медленно опуская пистолет, маленькая девочка протяжно выдохнула, наслаждаясь на мгновение воцарившейся в этом месте тишиной, а затем, как в дополнение к ней, все небо над лесом ярко осветилось светом далекой, совсем неизвестной ей звезды. «Дядя Гоблин», — сказала она, тут же посмотрев в сторону этого источника света, ощутив всем сердцем, что этот свет, пусть и совсем немного, зовет домой не только их всех, но и ее тоже. «Вам обязательно уплывать так скоро, девочка? Может, к черту этого гоблина, а?» Тут же раздался голос из пистолета. «Действительно, смотри, что он сделал с нашим святилищем, тебе нас совсем не жалко. Ну-ка заткнитесь нахер», — тут же злобно рыкнула девочка, подняла пистолеты перед собой и с силой ударила их друг о друга. «Будете нести подобный бред, и я вас в море выброшу. Ясно, эта девочка и в самом деле слишком злая. Тихо раздался очередной голос. Черный кот, это же твой ребенок. Скажи ей, чтобы проявляла к нам больше уважения. Черный кот, хе-хе-хе, раздался насмешливый голос из другого пистолета. Этот придурок проклял такое талантливое дитя, а затем побежал к ней вместе с нами, поджав хвост, и даже послушно поделился силой. Уверен, ему так стыдно, что он никогда больше не будет с нами разговаривать. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, дядя Гоблин, снова сказала девочка, посмотрев на затухающий свет этой голубой звезды и не обращая внимания на все усиливающийся хохот из ее оружия. Это ведь еще не конец, верно? Ну что ж, можем подниматься на корабль. Вдоволь насладившись искусством, а затем как следует похвалив смышленого, потому что он и его бригада эти ящики очень на совесть сделали, у нас больше не было никаких причин оставаться тут. Зверушка не поедет, тихая, наверное, единственная, кто кроме меня всерьез за эту оставшуюся девочку переживает, хотя и по другим, чисто прикладным причинам. Не волнуйся, улыбнулся я, легонько обняв мою очень уставшую, но какую-то довольную гоблиншу. Мы с ней еще встретимся. В конце концов, все, что тут случилось, лишь небольшая прелюдия. Хорошо, улыбнулась та, а затем еще счастливее стала. Дорога долгая, так что жрать нам придется по расписанию, а не от пуза. Хмыкнул я, повернув голову к толпящимся у корабля лоботрясам и думая, что стало нас как-то очень много. Хотел еще что-то сказать, но эти придурки как-то очень бодро на мои слова отреагировали. «Ах вы, извращенцы бесстыжие!» Тут же сообразил я, в чем дело. Стоило сказать, что дорога будет долгой, как все эти засранцы стали как-то бочком, да поближе к смущающимся гоблиншам тулиться. Вот ведь гоблины. Как я и думал, тихая тоже как-то голову подозрительно опустила, даже ее хватка на моей руке стала сильнее. Эта девочка работала просто на износ. Все эти дни она была вдали от лагеря, одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять. Она и ее разведчицы сейчас точно проспят несколько суток, прежде чем начнут подавать какие-либо признаки жизни. «Не торопись», — улыбнулся я, не зная, должен я смеяться или плакать. Повернувшись к ней, я еще сильнее обнял эту гоблиншу, наклонился к самому уху и сказал, «Теперь даже у нас с тобой будет достаточно времени». Снова кивнула она, а на ее лице вновь появилось какое-то довольство. «Атаман, а можно обещание?» Посмотрев на тихую, в эти сверкающие ожиданием глаза, я просто подхватил ее на руки, а затем нацепил на себя такую же бессовестную рожу, как и у всех остальных. «Ух и поплаваем, парни, да, ге-хе-хе, ге-хе-хе, отставить ге-ге, девочек смущаете». Дождавшись, пока вся моя братья погрузится на корабль, я решил подняться на него последним. Ступил на палубу и почувствовал, как кто-то очень далеко зовет к себе каждого из нас. Поднял голову и увидел, как в небе над нами вспыхнула голубая звезда, осветив все небо. Красиво, тихая, мирно лежащая в моих руках, тоже подняла голову и смотрела на это скоротечное зрелище. «В самом деле», — согласно кивнул я, наслаждаясь этим застилающим небо голубым светом. Загнав всех в трюм, мы были единственными, кто этим видом наслаждался и, возможно, единственными, кто вообще мог его оценить. «Кажется, нас зовут, ага», — улыбнулся я, чувствуя этот добрый свет всем телом. «Уплывало нас несколько десятков, а вернется сколько? Пару сотен, наша мамочка будет просто счастлива. Мы возвращаемся домой». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.